Борис Кондрашов. Ровно в 10 они на «Москвиче» въехали в проходной двор напротив офиса Кифалиди. Приличный особнячок на Остоженке занимал председатель Банковского союза. Вполне приличный. 3 квартиры роскошных в Москве у него были. И квартира в Париже. И дача в Жуковке. И вилла на Лазурном берегу. Но откуда у этого грека недоношенного, который еще 7 лет назад премию в полтинник за счастье почитал, столько всего? Заработал? Или, как они, себя под пули в Африке подставлял? Нет. Нажил, спекулируя бывшим дефицитом, а потом достоянием народа. Борис несколько раз видел этого грека по ящику. Тот с важным видом говорил о том, как добиться инвестиций и еще какой-то муры. Все за Россию болел. Вот и отдал бы свои особняки и квартиры бездомным беженцам. Нет, сволочь, не отдаст. Ни у Бориса, ни у 3 его бывших подчиненных не было жалости к этому человеку. Наоборот, и он, и его ребята с удовольствием выполняли подобные задания. Крепко они не любили новых русских. В тот день, когда за ними приехал Серега Попов, и они поехали к шефу, капитан был в полной уверенности, что ему придется сматываться из Москвы. Но шеф был улыбчив и категорически спокоен. Точно таким же Борис увидел его в Душанбе, когда зашел к нему в номер. После Анголы они дружно почти всей группой нанялись в Приднестровье, потом в Абхазию, ну а потом поехали завоевывать земли Баю Рахмонову. Ему и его ребятам было все равно, с кем нынче воевать, лишь бы хорошо платили и лишь бы не сидеть дома. Вот там-то его и нашел Новожилов. Полковник, бывший военный советник в Мозамбике. Они достаточно хорошо знали друг друга, так как именно Новожилов разрабатывал операцию по взрыву терминала в ЮАР. После обычных, ни к чему не обязывающих фраз, Новожилов перешел к делу. Он знал, что их контракт с таджиками закончился. И знал даже, что они собираются лететь в Сербию. «Есть работа, постоянная, опасная, но хорошо оплачиваемая». Так они заключили контракт с фирмой «Астра». Фирма была тесно связана с определенными правительственными кругами и занималась торговлей оружием. Подписав контракт на 5 лет, Борис вместе со своими ребятами погнал караван с оружием через Афганистан в Пакистан. Операция прошла успешно. С тех пор они часто возили опасные грузы в Европу, Азию и даже в Латинскую Америку. Ну и, конечно, выполняли другие щепетильные поручения, которые давал единовластный хозяин фирмы Новожилов. В тот день он сказал Борису: «Все знаю, даже знаю, кто и зачем нас подставил. Определенной группе лиц необходимо натравить на нас ФСБ. Но я все утро говорил с разными людьми, они сказали, чтобы ты работал спокойно. Тебя и твоих ребят», — шеф показал пальцем на потолок, — «там ценят. И один раненый, как раненый, стареешь, брат. Ты его только ранил. Ну ничего, не расстраивайся». Новожилов засмеялся. «Есть дело. И очень важное». Вот этим-то делом и занимались они нынче. Запищала рация. «Приехал». «Миша, давай», — скомандовал Борис. Миша вылез из машины и пошел к распределительному щиту. «Отключил», — послышалось в рации. «Теперь будем ждать», — сказал Борис. В кабинете у Кифалиди и в его приемной замолчали телефоны. Сразу все 4. Как всегда, монтера не было, да и не могло быть. Один из ребят Кондрашова с утра напоил парня в усмерть. Пришлось звонить на станцию. После недолгих переговоров и весьма перспективных обещаний монтеры пообещали прибыть через 30 минут. Ровно через 40 минут Кондрашов и Попов с чемоданчиками вошли в офис. «Куда?» — лениво спросил охранник. «Мы с телефонной станции. Документы есть?» Кондрашов достал из кармана замызганное удостоверение московской телефонной сети. Охранник по внутренней связи позвонил в приемную. «Тут монтеры с телефонной!» Он даже договорить не успел. Видно, на другом конце провода кто-то разъяснил охраннику, кто он есть. «Проходите!» — он положил трубку. По устланным ковром ступеням они поднялись на второй этаж. Прошли по коридору, где в полукруглых нишах стояли бронзовые полуобнаженные бабы, сжимающие в руках основания светильников. Подошли к роскошным дубовым дверям, на которых богатая бронзовая доска извещала, что это приемная. «Ее не на дверь, на могилу ставить надо», — усмехнулся Попов. Кондрашов толкнул дверь в приемную. «Здравствуйте, я сменный инженер вашей подстанции, а это старший мастер». «Очень приятно», — одобрительно сказала секретарша, дама лет 35, весьма впечатляющей наружности. «Так что у вас?» — спросил Борис. «В приемной и в кабинете выключились телефоны». «Когда?» «Утром». «Никто не лазил в распределительный щит?» «Нет». «Прекрасно». Борис толкнул дверь кабинета. «Ну, ты работай в приемной», — повернулся он к Сергею. «А я в кабинете посмотрю». Он вошел в огромную комнату, подошел к столику, на котором стояли телефоны. Секретарша столбом застыла в дверях, одновременно наблюдая за приемной и кабинетом шефа. Кондрашов усмехнулся и начал раскручивать микрофоны у всех четырех аппаратов. Потом снял их и поставил на ковер. Сел на пол. Теперь секретарша его не видела. Он был закрыт тумбами стола. Он достал тонкие медицинские перчатки, натянул маску противогаза. «Помогите мне!» — позвал даму Сергей. По паркету процокали каблучки. Кондрашов достал из чемодана зеленый контейнер, похожий на полулитровую банку. Повернул крышку. Вынул ампулу из толстого стекла, нажал с силой и отломил головку. Он высыпал порошок во все четыре микрофона. Завинтил их, снял противогаз. А пустую ампулу и кусочек стекла вновь спрятал в контейнер. Придерживая дыхание, встал, поставил аппараты на место. Аккуратно снял перчатки. Вынул рацию и сказал: «Давай». Он вышел из кабинета. «У меня все, а у тебя?» «Порядок!» Сергей достал сотовый телефон. «Идите, проверяйте!» Секретарша вошла в кабинет. «Жаль, баба уж больно хороша!» вздохнул Сергей. Кондрашов промолчал. Ему самому было жаль эту красивую, вежливую женщину. Но то издержки их профессии. Сергей набрал номер. Зазвонил один из телефонов, потом второй, третий. «Все в порядке», — вошла в приемную секретарша. «Спасибо вам». Она протянула 100-долларовую бумажку. «Спасибо. Будьте здоровы». Они вышли. Переходя улицу, Борис обернулся и еще раз посмотрел на особняк. «Все. Дело сделано. Через день, а может через два, Кефалиди отправится на встречу со своими греческими предками».